Но сознание человека, отождествлявшего себя с законом материи и таким образом ставшего сатаной, умирает вместе с сатаной и становится бессознанием после смерти. Сатана втягивает его, как своего раба, в костную материю, в темноту, в потерю сознания, в самого себя. С другой стороны, сознание человека, отождествляющего себя с законом Божественного Духа и служившего этому закону, остается живым после отбрасывания тела, освобождается от телесных цепей, и освобожденный от изоляции материи, он погружается в вечный свет, в Бога. Два тетраэдра, содержащиеся один в другом, представляют два полюса творения в полном равновесии. Все сотворенное, мир движения, основано на этом божественном равновесии. Это внутренний закон, проходящий сквозь все формы и поэтому действующий также в кристаллизации материи. Изначальная форма материи, куб, строится вокруг божественного тетраэдра. Треугольники, образующие грани тетраэдра, идентичны с плоскостями, соединяющими угловые точки куба. Человек тоже в своей внутренней сущности имеет плоскость контакта с божественным «я». Вот почему он может найти свою божественную сущность только внутри себя и никогда направляя внимание на внешний мир. При направлении внимания на внешний мир он, согласно божественному закону, все больше и больше затягивает себя в духовную тюрьму, пока после многих несчастий и мучений не находит, наконец, божественность. Рассмотрим разные формы кристаллов, основанные на форме куба. Возьмем 6 геометрических фигур, имеющих формы крыши дома, а основание – равная плоскости куба. Затем поместим эти 6 форм на плоскости, стороне куба таким образом, что их разные грани будут прилегать друг к другу. Таким путем мы образуем геометрическое тело, которое мы называем пятиугольным додекаэдром, состоящим из 12 равносторонних пятиугольников. Пятиугольный додекаэдр открывает дальнейшие законы длинного пути сознания. Но сейчас мы хотим взглянуть на результат, проявленный последней кристаллической формой в этом ряду. Икосаэдром, образованным из 20 равносторонних треугольников. Итак, начав с тетраэдра, мы можем развить общее из 4 правильных кристаллических форм с равными площадями. Тетраэдр, куб, пятиугольный додекаэдр и икосаэдр. Возможно образование правильных кристаллических форм только из треугольников, прямоугольников и пятиугольников. Из треугольников тетраэдр, октаэдр и икосаэдр, из квадратов только куб, из пятиугольников только пятиугольный додекаэдр. Кроме октаэдра, мы уже познакомились со всеми этими геометрическими телами, рисунки. Можно сконструировать октаэдр, нарисовав 3 линии равной длины, по одной в каждом из 3 измерений. Длина, ширина, высота под углом в 45 градусов таким образом, что середина у этих 3 линий одна и та же. Таким образом, октаэдр состоит из 2 пирамид, соединенных у их основания, одной стоящей нормально, а другой перевернутой. А теперь внимание! Если мы срежем октаэдр равными плоскостями на равном расстоянии друг от друга и пропустим сквозь 3 измерения, перейдем в каждое из 3 измерений, то создадим бесчисленные маленькие октаэдры, Но эти октаэдры не заполнят пространство в большом октаэдре.